Глава 4. Поэтический вечер на Васильевском. «Отец Никодим — человек, конечно, правильный», — согласился Красовский. «Один из немногих подлинных пастырей, кто меня примиряет с церковью, представленной, увы, теми попами, что более схожи с персонажами мужицких ядовитых сказок. Осветит на совесть, как из пушки жахнет. Только ведь, я так понимаю, нам нужно не прогнать этого милорда, а докопаться до сути». «Вот именно, прапорщик», — сказал Пушкин. «Судя по поведению, милорд наш менее всего напоминает классическую нечистую силу, коей по неведомому регламенту положено провалиться сквозь землю с первым петушиным криком и расточаться в пар при виде креста. Навидался я, судари мои, в Европах созданий, на которых не окажет действия, пожалуй, и пожарная бочка, святой водой наполненная под пробку. А посему на штурм?» — понятливо предложил Красовский и принялся сноровисто выбивать из пистолетного ствола пулю с явным намерением заменить ее на серебряную. «Удивляюсь я вашей безрассудности, господа», — заговорил Тимоша жалобным голосом. «Дрожишь», — сказал Красовский, орудуя коротким шомполом и даже насвистывая. «Дрожу», — согласился Тимоша. «Вызнавать, вынюхивать, уволенным за пьянство лакеем прикидываться, носиться по Петербургу ополоумевшим зайчиком, сведения собирая, с полным нашим удовольствием, мы ж службу понимаем. А вот штурмовать этих самых, не к ночи будь помянуты, проститесь, боязно, душа в пятках». «Ладно, трусандецкая твоя душонка», — сказал отставной прапорщик, размеренными ударами шомпола заколотив в ствол сверкавшую в полумраке серебряную пулю и приготовившись проделать то же самое со вторым пистолетом. «Примостись где-нибудь в уголочке и наблюдай издали, как мы бьемся с нечистью, аки святые Георгии. Господи, прости ты меня за дурацкий мой язык, с кем дерзнул свою ничтожную персону сравнивать». «Пойдемте, Александр Сергеевич!» Он выглянул из-за угла и подался назад. «А этот-то до сих пор там, за деревом который, бдит поганец!» Пушкин выглянул. В самом деле, таившийся за деревом незнакомец пребывал на прежнем месте, с величайшим терпением наблюдая за домиком. Кажется, там светилась парочка окон, судя по слабому свету, видимому в узкие щели меж досками забора. «Александр Сергеевич», — сказал Красовский решительно, — «военный опыт учит, что негоже оставлять в тылу как врага, так и неизвестную опасность. Возьмем сначала этого молодчика под белые ручки и попытаем, кто таков». Пушкин ответил задумчиво. «Коли уж он, укрываясь, следит за милордом, нам он не враг». «Как знать, сударь мой, как знать? Враг твоего врага еще не становится всенепременно твоим другом. А, впрочем, вот вам простой способ проверить. Взять и порасспросить». «Резонно», — сказал Пушкин. «Вы заходите со стороны гавани. Я пойду аллеей». «Слушаюсь», — по привычке ответил Красовский, пригибаясь, перебежал на цыпочках широкий пустырь, скудно освещенный половинкой луны, исчез в темноте. Пушкин двинулся в намеченном направлении, также бесшумно перебегая от дерева к дереву, зорко следя за окружающим, чтобы не наткнуться на возможных сотоварищей неизвестного. Он чувствовал себя легким, как во сне. Удивительная раскованность и воодушевление переполняли душу. Бывают такие ощущения у человека, идущего по спящему городу к одному ему ведомой цели. Вскоре он оказался за деревом, соседним с тем, что служило укрытием неизвестному. Тот, в расслабленной позе прижался к стволу, держа дулом вверх короткий жилетный пистолет. Держал оружие уверенно, сноровисто. «Омолодчик не из тюфяков», — подумал Пушкин мимоходом. «Пальцем спуск с обратной стороны подпирает, чтобы не пальнуть ненароком, ведь курок взведен на два щелчка». Сбоку возник Красовский. Оба они кинулись на застигнутого врасплох неизвестного и свалили его наземь, выкрутив пистолет из руки. Ошеломленный внезапным нападением пленник не сопротивлялся, да и не особенно силен был, по первым впечатлениям щупал молот. «Тьфу ты!» — вырвалось у Пушкина. Перед ним был никто иной, как прибывший из Америки молодой человек по имени Эдгар Аллан По. Варварские же все имена у этих заокеанских жителей, непривычно звучащие для привыкшего к мелодичности русского уха. Глаза давно уже привыкли к полумраку, и он видел, что не ошибся. Должно быть, так же обстояло и с молодым американцем, потому что он, по-прежнему не пытаясь вырваться, воскликнул: «Это вы!» «Как видите, любезный господин Эдгар», — сказал Пушкин. «Прелюбопытная встреча, не правда ли?» Он поднял с земли пистолет, держа его указательным пальцем за скобу, и вспомнил ехидного пражского судью. Насколько подсказывает житейский опыт, этот предмет именуется пистолетом и к поэзии отношения не имеет. «Странно вы себя держите для любителя изящной словесности. Таитесь в темноте с пистолетом наготове, как разбойник. Выбирайте выражение. Собственно, по какому праву?» И вновь ясно было, что долгие словесные игры не приведут к успеху. Обстановка не благоприятствовала. Пушкин сказал: «Так уж сложилось, что мы с моим спутником принадлежим к...» Чтобы не обременять себя поисками соответствующих слов, он взял из французского первое, что пришло на ум: «к тайной полиции Российской империи». «У нас, знаете ли, и дворянам на этом поприще порой трудиться не зазорно. Легко догадаться, что субъекты вроде вас, крадущиеся ночной порой с оружием по мирно спящему городу, не могут нас не заинтересовать. Мы здесь уже довольно давно и видели, как долго вы наблюдали за домом мирного обывателя». «Мирный обыватель! Ха!» Саркастически ухмыльнулся пленник, которого Красовский все еще предусмотрительно прижимал к земле могучими ручищами. Что-то в этих словах и той интонации, с какой они были произнесены, заставило Пушкина приглядеться повнимательнее к молодому иностранцу из крохотной, унылой, ничем не примечательной страны, не игравшей никакой роли в мировых делах и большой политике. «Отпустить-ка его, прапорщик», — распорядился он. «Этот молодой человек мне известен, и я хочу сказать, мне известно, где его искать в случае, если он решит скрыться». «Нет-нет, пистолет ваш, сударь, я пока что придержу у себя. При первой нашей встрече вы на меня произвели хорошее впечатление, показались приличным и воспитанным юношей. Тем удивительнее вас встретить при подобных обстоятельствах». Небрежно отряхнувшись, юный Эдгар гордо вздернул голову. «Я не грабитель!» «Господь с вами! Никто вас и не спешит подозревать», — сказал Пушкин успокоительно. «Но такое поведение, согласитесь, вызывает недоумение и вопросы. Вы не поймете, точнее, не поверите», — Пушкин сказал мягко. «А вы попробуйте объяснить так убедительно, чтобы мы вам поверили». «Бесполезно, господа. То, что я могу рассказать, совершенно не сочетается с материалистическим взглядом на мир, который сейчас в такой моде. Вы же не поверите, если я скажу, что там...» Он указал на погруженный в безмолвие уединенный домик. «Расположилось некое создание, имеющее отношение скорее к нечистой силе, нежели к роду человеческому». «Очень мило», — сказал Пушкин. «А вы, следовательно, нечто вроде рыцаря-любителя, охотящегося за нечистью?» «Охотник, да, но не любитель. Можете считать меня лжецом или сумасшедшим, господа, но у меня в стране существует нечто вроде тайной полиции, занятой охотой за теми, о ком я только что говорил, клянусь честью». «Что вы смеетесь?» Пушкин едва ли не пополам перегнулся от смеха, который приходилось сдерживать, учитывая близость домика. То же самое происходило и с Красовским, зажимавшим себе рот, чтобы не фыркать. «Господи ты, Боже мой!» — сказал Пушкин, выпрямившись. «Мы не над вами смеемся, любезный Эдгар, а над теми ситуациями, которые подбрасывает нам жизнь». «Да в том-то и дело, милейший, что мы представляем здесь как раз тот департамент тайной полиции, что занят, вульгарно упрощая, нечистой силой. Честью клянусь». «Мы о вас ничего не знали». «Как и мы о вас, юноша», — сказал Пушкин. «Я подозреваю, что в Европе, а может и не только там, существует не одна подобная служба. И мы все бродим, как слепые, не узнавая друг друга и не подозревая, что не одиноки». «Хорошо, что здесь нет падре Луиса», — подумал он. «Был бы лишний повод у надменного иезуита посмеяться над нашей неопытностью, разобщенностью, школярскими манерами». «А знаете, Александр Сергеевич, — сказал Красовский, — юноша нам, думается, не врет. Я тут поковырялся с его пистолетиком. Серебряной пулей заряжен, представьте себе. В таком случае, думаю, лучше всего будет вернуть молодому человеку оружие», — серьезно сказал Пушкин. «Послушайте, Эдгар, вы уверены, что на тех, кто сейчас в доме, ваши пули воздействуют должным образом?» «Не уверен, но попытаться стоит». «Хвалю», — сказал Красовский. — Лихо сказано. — В армии не изволили служить? — Угадали. Именно там мне и было сделано предложение. Понимаете ли, я долго прожил на юге. Я понимаю, вы о нас плохо осведомлены. Для Европы Америка — жуткое захолустье. Но на юге у нас частенько случаются вещи, которые в материалистическую картину мира не укладываются совершенно. Мне доводилось сталкиваться. Потому меня и привлекли, изучив всесторонне к службе в... Собственно, у нас нет названия, господа. Наша служба спрятана в одном из третьестепенных департаментов военного министерства. У нас мало людей, мало денег, но мы стараемся. Собственно, господа, сейчас не существует никакого Эдгара По. В армии я числюсь под именем Эдгара А. Перри, и в настоящий момент для всех, кто меня знает, служу в артиллерийской батарее в форте Моултри неподалеку от Чарльстона. Места отдаленные и пустынные, забытые Богом и военным начальством. Главный сержант Эдгар А. Перри, честь имею. А на деле... Он повертел в руках пистолет и сказал с обезоруживающей простотой: «А на деле вот это». «И за кем же изволите охотиться?» — спросил Красовский с интересом. «На того, кто мне точно известно обитает в этом домишке». «Уж не английский ли милорд по имени Гордон?» — спросил Пушкин. «Не делайте удивленного лица. Нам об этой персоне кое-что известно. Достаточно, чтобы заинтересоваться». «Неужели?» «Тогда вам, может быть, известно, кто он такой?» «Субъект, определенно принадлежащий к нечистой силе, если считать это чересчур общее понятие условным обозначением наших клиентов». «Нет», — сказал юноша. «Я имею в виду его личность». «Представления не имею», — честно признался Пушкин. Он даже имя не сменил. Вернее, урезал. Гордон. Если точно, Джордж Гордон Байрон. Байрон ведь не фамилия. Это титул. Джордж Гордон. Шестой лорд Байрон. Нахальство поразительное. Так вот, этот Байрон... «Вы с ума сошли!» — едва не вырвалось у Пушкина, но он сдержался, сам пережил наяву многое, по поводу чего ему могли сказать то же самое пресловутые здравомыслящие люди. Записные материалисты. Князь Вяземский, к примеру, даром что начальствует над особой экспедицией и по долгу службы обязан проявлять раскованность фантазии и допускать все на свете, так и не смог до конца поверить в джиннов. То есть он верит в злокозненную нечистую силу, в то, что Катарина существует, но честно признался, что ему трудно поверить в неких разумных существ, обитавших на земле задолго до появления человека, а уж тем более в то, что они до сих пор плетут козни против человечества, пылая жаждой мести. Пушкин сказал тихо: «Лорд Байрон умер 3 года назад». И похоронен в Греции. Это был великий поэт, я его безмерно почитал и считал учителем. «Представьте, я тоже», — сказал молодой американец и вытянул руки ладонями вверх. «Тем больнее было узнать. Вот этими руками я месяц назад держал фонарь и лом, когда мы глубокой ночью проникли в фамильный склеп. В церкви Хакнелл Торкарт, неподалеку от Ньюстеда, его гроб был помещен на гробницу 5-го лорда Байрона. Он был пуст. Ну, не совсем. Там лежала бумага, на которой кто-то довольно мастерски изобразил физиономию, расплывшуюся в довольно гнусненькой ухмылке. Несомненно, это он сам так изволил пошутить. У него было чувство юмора, хотя и весьма своеобразное». «Вы говорите жуткие вещи», — сказал Пушкин глухо. «В это трудно верить. Мне тоже в свое время казалось невозможным поверить. Положа руку на сердце, господин Пушкин, в своей обычной жизни лорд Байрон был человеком весьма и весьма неприглядным, потрясающий развратник, первый опыт, получивший в 9 лет со служанкой-шотландкой». «Вроде там были еще какие-то темные истории с мальчиками», — вмешался Красовский. «Именно», — сказал По. «Человек, умышленно ставивший себя вне общества и вне морали». «Он был великий поэт», — повторил Пушкин. «Кто спорит? Но человек со столь сомнительными моральными устоями, откровенно бравирующий интересом к темным силам, гораздо больше, чем кто-то добродетельный, подвержен риску однажды столкнуться нос к носу с теми, кто придет с той стороны и сделает предложение. По-моему, мы даже определили точно, когда это случилось. 18-й год, Швейцария, вилла Диодати. Он там жил с очередной любовницей и друзьями. Да, я знаю. Они там писали повести о всевозможной чертовщине, вампирах, привидениях. И, судя по всему, то ли сами начали баловать с призывами, то ли те явились сами, считая, что он созрел. Точно утверждать невозможно, но есть веские основания подозревать, что на вилле произошло нечто из ряда вон выходящее. Наш человек собрал немало косвенных свидетельств. «У меня в голове не укладывается», — сказал Пушкин. «А отчего же?» — пожал плечами Красовский. «Когда человек сам по такой дорожке спешит, случиться может всякое. Вы же не будете отрицать, Александр Сергеевич, что кумир ваш столько мерзостей натворил, что едва ли не с табличкой на груди ходил «Продам душу». Стихотворец-то он, может, и впрямь великий, но нужно же и о душе подумать». «Вы ж вот, простите на неудобном слове, после всех юношеских проказ остепенились. Да и я, многогрешный, перебесившись, стал жизнь свою соразмерять с Библией, насколько удавалось». «Я сам с ним сталкивался», — сказал По, — «уже после. Понимаете ли, мне совсем юным довелось быть замешанным в одну жуткую историю. Рассказывать о ней подробно нет нужды, да и место самое неподходящее, но так уж случилось, что воочию убедился в реальном существовании нечисти. А там и попал на службу в тот самый несуществующий якобы департамент. Как человек, обладающий некоторым опытом, достаточным, чтобы считаться едва ли не старым служакой. Контора наша, признаться, невелика, деньги выделяются скудные, заведена она недавно, какой там опыт. Делаем первые, едва ли не младенческие шаги. Так вот, в Вирджинии приключилась скверная история. Некий джентльмен, достойный всяческого уважения, выставил свою кандидатуру на губернаторских выборах. Шансы у него были серьезнейшие, и стать бы ему губернатором, не умри он в одночасье при странных обстоятельствах. Нашли его в собственной постели, с раной, словно бы от стилета, уже бездыханного. Только вот его камердинер всеми святыми клялся, что стоявшая в спальне хозяина статуя, ланцкнехт с мечом наголо, 5 футов доброй бронзы, на его глазах ожила, сошла с подставки и ткнула джентльмена мечом прямо в сердце. Верили ему плохо. Точнее говоря, не верили совсем, какая может быть вера негритянскому рабу. Его первого и заподозрили. На счастье, наши люди оказались поблизости, и мы к тому времени уже располагали сведениями, что 2 схожих убийства, недавно происшедших, совершены на тот же манер. Стали искать следы и ниточки. Схватили одного субъекта, а уж он нас вывел прямехонько к господину Гордону и порассказал о нем достаточно. Вот только Гордону удалось ускользнуть, при обстоятельствах уже не оставлявших сомнений, кто он на самом деле.